Глава 18. Ярослав. «Яр, прости, но это она», — произносит Костя, протягивая мне папку с документами, где написано, что то сгоревшее тело было моей женой. «Ты уверен?» «Да». Саша, как узнала, сразу поехала в больницу и забрала тело к нам. Я тогда туго соображала, а она все сделала быстро. Они ведь были подругами. Можно, конечно, сходить на опознание, но там мало что осталось. «Это ведь ее? Произносит Костя, и я разворачиваюсь и смотрю на два колечка в руке друга. Подхожу и забираю их. «Это Мари», — шепчу, сжимая ладонь в кулак, и опять возвращаюсь к окну. «Яра, она была и мне дорога. Мне тоже больно и пусто без нее. «Знаю. И все же я любил ее сильнее. Но спасибо, что ты сказал мне это». «Не за что. Когда похороны?» «Послезавтра. Мне нужно подготовиться». Шепчу, облокачиваясь о витражное окно гостиницы, в которой я живу вот уже 2 дня. Просто не могу вернуться в дом, где все напоминает о ней. «Хорошо. Мне сообщить всем или ты сам?» «Я сам». «Держись, Яр. Мари бы загрустила, увидев тебя такого слабого». «Это точно. Перед расставанием она хотела, чтобы я был сильным. Странно это». «Пока, Костя», — говорю, намекая другу, что хочу побыть один. Первая волна отчаяния и боли ушла, голова стала включаться, и я пытаюсь вернуться к жизни. Но как это сделать, когда ты не знаешь, ради кого жить? Мари была не просто смыслом, но и опорой. Она помогала мне не увязнуть во тьме, которая буквально пожирала меня. Но теперь моей малышки нет. Мне хочется крови и стонов. Моя ярость растет с каждой минуты, и она пугает меня. Стук в дверь, и входит Олег. Только сейчас понимаю, как он бывает надоедлив. Мне ничего не нужно. Может, хоть выпить принести? Нет, я ей обещал. Кажется, я вообще больше пить не смогу. Даже смотреть на алкоголь тошно. Если бы я не пил, Мари бы не уехала. Мы бы поговорили, или я бы скрасила ее время. Но нет, работа меня поглотила. Жена сбежала не от Светы, от меня. «Яр, тебе нужно сбросить напряжение. Может, деву...» «Уходи! Что ты такое говоришь? Как я могу к кому-то прикоснуться?» «Мари мертва. Нет, она жива!» Кричу, хватаясь за грудь, и говорю тише. «Здесь она все еще жива». «Хорошо. Если что, зови». Друг уходит. А я смотрю на город и не вижу его. Пустой он теперь, неинтересный, как и моя жизнь. Разворачиваюсь и, шатаясь, иду в душ. Странные мысли не дают мне покоя, нужно срочно перезагрузить голову. Но как это сделать, если перед глазами только Мари? Раздевшись, я встаю под ледяные струи воды. Тело вмиг оживает, и я начинаю тяжело дышать. Одновременно с этим на меня накатывают обрывки воспоминаний. «Яр, ты не против, если я сегодня отдохну? Мне нужна разрядка», — сказал Олег в день аварии. «Когда он вообще брал у меня выходной? И как он добрался до аэропорта так быстро? Мимо проезжал?» «Нет, просто я от всего устала. Мне, как и тебе, нужен перерыв». Эти слова жены до сих пор не дают покоя. «Будь сильным», и этот ее печальный взгляд. «А что, если она знала?» «Света, Мари умерла», — сказал я по телефону Барской, а та в ответ усмехнулась и повесила трубку. Я тогда подумал, что это всхлип, но вспомнив... Вода все еще стекает по мне, а я смотрю на свои руки, которые упираются в стенку, и быстро думаю о прочих странностях. «Сэр, простите, но в системе видеонаблюдения был сбой, и мы не нашли того, кто приближался к вашему самолету. Проверку запрашивал только Олег пару дней назад». И опять я не обратил на это внимания. И зачем Олегу проверять самолет заранее, если Мари решила улететь спонтанно? Да и у меня никаких поездок не было запланировано. А камеры? Я знаю только одного умельца. И он, кажется, должен завтра жениться. Как я это узнал? Так мои парни пробили его и выяснили, что в ЗАГС поданы документы от Стрелецкого Ильи Олеговича и некой Власовой Алисы Сергеевны. Вроде Илья и занят, но откуда вдруг невеста? Картинка складывалась в нечто нереальное. И слова Кости об экспертизе, которую провела подруга Мари. Откуда она ночью узнала, куда едет тело, и как так быстро его перехватила? Сменяю воду на горячую и начинаю смеяться, так как ничему уже не верю. Тру лицо руками и улыбаюсь от того, что становится легче. Вот ведь хитрецы. Они все меня одурачили. Выйдя из душа, обматываюсь полотенцем и едва поспеваю за мыслями. Где она? Зачем ушла? Почему именно так? Ничего, сейчас все выпытаю у помощника. Открываю дверь и замираю, увидев изящную фигуру в черном, которая так по-родному улыбается мне вместо приветствия. Невероятно! «Как давно ты узнал?» — спрашивает Мария, облокачиваясь об окно и протягивая мне руку. «Только что». Эх, не получилось удивить. «Зачем? Родная, для чего этот спектакль? Ты меня больше не любишь? Бросаешь?» — говорю, подбегая к ней. «Глупенький. Я сделала это именно потому, что сильно люблю. И твоя боль от выбора, который ты не мог сделать, била и по мне. Я видела, как ты грустишь, как отстраняешься, пьешь. Ты стал смотреть на меня с грустью в глазах, и я больше не смогла этого терпеть». «И ты ушла!» — кричу, сжимая ее в объятиях. «Нет, даже не мечтай. Я исчезла на время, чтобы ты решил эту проблему. Я даю тебе 30 дней, Соболев. Ровно через месяц мы проверим, кто тебе дороже, я или твоя империя. Ты. Для меня существуешь только ты. Нет, есть и работа. Если бы была только я, ты бы не мешкал. И тебе, Соболев, очень повезло, что я такая понимающая. Другая бы на моем месте просто развелась. Цени». «Я и ценю. Родная, это невероятно. Именно за это ты меня и полюбил», — говорит мягче и обнимает за шею. Сжимаю ее и вдыхаю такой родной аромат. Моя. «Значит, месяц». «Именно. Ты разберешься со своими проблемами, а я отдам долги. Знаешь ли, разыграть собственную смерть дорого стоит». Начинаю смеяться, понимая, что все хорошо. Холод отступает, и я понимаю, что снова жив. Да, я злюсь, но больше на себя. Я мешкал, верно? И Мари понимает даже больше, чем я сам. И я благодарен ей за такой невероятный шаг. «Олег взял с тебя деньги?» «Нет, конечно. Ради тебя он готов на все, даже меня взорвал. Ты бы видел его лицо, когда он нажимал на кнопку». «Так вы еще и вместе были». «Ты смеешься? Мы такое шоу устроили». «И прости за ту боль, я видела тебя, но не могла подойти. И сказать раньше не могла. Вы, парни, плохие актеры, а так все вышло реалистично. Кстати, я хочу шикарные похороны». «Сделаю». Говорю, отстраняясь, и смотрю в личико невероятной женщины. Кто еще ради меня согласится умереть? «Так что запросил Илья?» «Как ты догадался?» «Другие с тебя точно ничего брать не будут. А вот он темная лошадка». «Яр, присядь. А вот теперь мне это совсем не нравится. Где он?» «Кто? Илья?» «Молится в соседнем номере». «Зови его». «Зачем? Чтобы ты его убил?» «Вот точно, что-то опять задумала. А я должен?» «Ну, ты можешь это сделать». «Так, не заговаривай мне зубы и слушай. У меня есть еще 5 минут». «Прости, но это максимум, который он мне дал. Сам понимаешь, нам нужно исчезнуть из города. Значит, ты не останешься? Считай это своим наказанием за молчание. А теперь самое главное. Я не буду звонить, но Илья напишет, как проходит его медовый месяц, где он и что делает. Это и будет моим посланием тебе. Стоп, Мари, ты ведь не хочешь сказать, что... Вскрикиваю, подскакивая. Да, завтра я выхожу за него замуж, и у нас впереди шикарный медовый месяц. Убью! Даже не мечтай. Ты моя жена. Официально ты теперь вдовец. Родной спектакль продолжается, так что не смей все портить. Ведь я старалась ради тебя. А сейчас смирись. Я выхожу замуж и точка. Фиктивно. Ты выйдешь за него только фиктивно. А это, родной, зависит лишь от тебя. Решай свои проблемы, и я вернусь. Или... И так хитро смотрит на меня. Даже не мечтай. Притягиваю малышку к себе и дарю ей долгий и сладкий поцелуй. Ведь мы расстаемся на целый месяц. Вот почему она выбрала именно этот вариант? Похоже, дело в Илье. Этот паршивец решил украсть у меня жену. Конец книги. Читала Нина Черс.